Глава 5. Этот бутон прекрасен. Спустя 5 месяцев и 2 недели. Говорят, этого дебюта ждут даже самые знатные господа. Тихо переговариваются между собой гости дома наслаждений алые лепестки, сидя за столиками вокруг сцены. А я слышал, что эта куртизанка уже не раз появлялась в номерах, среди простых танцовщиц, совершенствуя свои навыки. «Видать, не настолько она хороша, раз ее никто до этого не приметил. Все это сплетни. Разве стала бы ученица великолепных цветков участвовать в простых вечерних выступлениях? Даже с шелковой вуалью на лице она бы обязательно выделилась. Сегодня мы все получим возможность увидеть ее впервые и оценить, насколько она талантлива, раз ее взяли в ученицы главные красавицы потерянной луны. Смотрите, шелковые полотна спустились с потолка. Сейчас начнется». «Вы слышите? Это звуки цини госпожи Камелии. Неужели сегодня мы все услышим, как играет этот великолепный цветок? Что за удача?» После этих слов все голоса в зале замолчали, вслушиваясь в мелодичный перебор струн. Мелодия, казалось, раздавалась отовсюду, и ни один гость не мог найти глазами саму куртизанку, умевшую зачаровать весь зал одним вступлением к номеру. «Теперь твой выход, Юнь-Юнь», подумала про себя госпожа Камелия и оборвала звучание на самой высокой ноте, после чего что-то промелькнуло над головами гостей и по 2 шелковым полотнам, свисавшим с потолка до пола, медленно спустилась дебютантка, зависнув над сценой в прогибе с вытянутой в небо, как стрела, правой ногой и левой, согнутой в колене. «Она удерживает себя в воздухе одними руками», прошептал кто-то и тут же замолчал, ощутив, каким неуместным было его восхищенное замечание в гробовой тишине главного зала. А затем воздух наполнился агрессивным перебором струн циня, предлагавшего зрителям погрузиться в чарующую историю прекрасного бутона, который так хотел распуститься в зимнюю стужу, так стремился быстрее показать всем свою красоту, так торопился стать взрослым цветком, что растерял все лепестки и погиб. И когда Юнь-Юнь завершила свой невероятно динамичный, наполненный размашистыми движениями, прыжками на полотна, очередными спусками, вращениями и выпадами танец, гости дома наслаждений только и успели что осознать. На протяжении всего номера они сидели с открытыми ртами. «Эта девочка умеет поражать в самое сердце», — прохрипела хозяйка, выдохнув струю сладковатого дыма. «Она принесет дому наслаждений много славы и много бед», — негромко отозвалась госпожа Азалия, стоя рядом с ней на балконе 2-го этажа. «Удивительно, она справилась, несмотря на свою фатальную неуклюжесть», — фыркнула госпожа Роза, перекинув косу за спину, и оставила своих собеседниц. «Из-за Розы Юнь-Юнь несколько раз падала с большой высоты», — тихо произнесла госпожа Азалия. «Этому ребенку пора повзрослеть», — сухо отрезала хозяйка, и никто так и не понял, о ком именно она говорила. «Я прислежу за тем, чтобы подобное больше не повторилось», — с легкой прохладой пообещала госпожа Азалия, бросив быстрый взгляд на госпожу Орхидею, стоявшую чуть поодаль в тени. Хозяйка рассеянно кивнула и о чем-то ненадолго задумалась. «И все же, что-то мне это напомнило», — в итоге протянула она. «Почему этот танец кажется знакомым?» «Разумеется, вы могли его видеть», — ответила госпожа Азалия и, поймав удивленный взгляд хозяйки, кивнула в сторону ее кабинета. «На вашей стене висит картина, ставшая вдохновением для нашего маленького бутончика». И впрямь. Высокая старуха в шелках растянула накрашенные губы в недоверчивой улыбке. Она смогла воплотить нарисованное в жизнь. «Кажется, в нашем доме появился большой талант». «Впереди испытание гостями и первой песни, спетой на публику», беспристрастно заметила госпожа Орхидея, развернулась и ушла в сторону гостевых комнат. «Она готова к этому?» Вопрос прекрасного цветка вынудил хозяйку скривить лицо. «Все может пройти хорошо, но пение», — заметила госпожа Азалия. «Очевидно, не ее сильная сторона, если вспомнить, кто был для нее наставницей», — продолжила мысль хозяйка. «Но мы придумали, как можно решить эту проблему. Боюсь, гостевая комната, предложенная госпожой Орхидеей, может стать ловушкой», — совсем тихо заметила госпожа Азалия. «Ваше с ней вражда не идет на пользу дома наслаждений. А сейчас вы втянули в свое противостояние даже Розу, которая раньше оставалась нейтральной. Недовольно прохрипела хозяйка после долгой затяжки. «Я не могу изменить прошлого, но благодаря распущенным слухам ставки повысились, и теперь мы можем представить Юнь-Юнь как будущую преемницу великолепных цветков, что изменит положение дел внутри дома наслаждений. Так почему бы этим не воспользоваться?» — вежливо отозвалась Азалия. «Если девчонка справится», — напомнила той хозяйка и перевела взгляд на сцену, где Юнь-Юнь успела выпрямиться после всех поклонов и теперь направлялась к лестнице на второй этаж. «Не знаю, кто из вас спустил этот слух, но он несет в себе столько же пользы, сколько опасности. Уверена, гостевая — не единственное испытание, созданное специально для этого прекрасного бутона». Словно в ответ на ее слова, где-то в зале начали раздаваться озлобленные выкрики. «Не смей называть меня лжецом!» Чей-то пьяный голос вынудил Юнь-Юнь чуть замедлить шаг на своем пути и бросить быстрый взгляд в сторону повысившего голос мужчины. «Это моя невеста. Она должна была стать моей, но стала ученицей великолепных цветков». «Не останавливайся. Это провокация», — зазвучал приглушенный голос Лисянь за спиной девушки. «Как этот человек попал в зал? По общей договоренности, прийти на мое выступление могли только по приглашению», — почти не двигая губами, спросила Юнь-Юнь. И продолжила продвигаться к лестнице по проходу мимо гостей, одаривавших ее комплиментами на протяжении всего пути от сцены. «Значит, он получил свое приглашение», — ответила Лисянь и оправила длинный подол юной куртизанки, прежде чем Юнь-Юнь успела опустить стопу в мягкой тапочке на первую ступень. «Ты!» — услышали обе девушки возглас пьяного мужчины за своей спиной. «Скажи им, что ты моя невеста!» «Юнь-Юнь», — прошептала Лисянь, готовая развернуться к нарушителю порядка. «Отступи», — попросила дебютантка и ловко отпрыгнула от жадной руки прямо на перила, возвысившись над мужчиной, который потерял равновесие и упал на лестницу. Восхищенные вздохи публики наполнили весь зал, перекрыв зазвучавший было смех. А старуха в дорогих шелках, стоя на втором этаже и глядя на происходящее сверху вниз, растянула накрашенные губы в кривой улыбке. «Ты!» — заверещал пьяный посетитель, в котором легко можно было узнать сластолюбивого торговца, желавшего выкупить Юнь-Юнь по наводке управляющей. «Ты моя!» И кое-как поднявшись на ноги, он попытался вновь схватить свою бывшую невесту хотя бы за край платья. Но Юнь-Юнь вновь упорхнула от него, легко взлетев на второй этаж по узким перилам лестницы, едва касаясь тех стопами. «Она как бабочка», — выдохнул один из гостей. Юная дебютантка, услышав эти слова и вспомнив уроки строгой наставницы, решила воплотить образ через движение и сделала легкий прыжок с оборотом вокруг своей оси и взмахом шелковых полупрозрачных рукавов, вызвав очередной восхищенный вздох толпы. Впрочем, восхищение быстро сменилось испуганным выдохом, когда в куртизанку полетел родовой кинжал, до поры до времени прикрепленный к поясу раздосадованного своей неудачей торговца. Выкрикнув «Тварь! Тогда ты не достанешься никому!», он метнул свое оружие с удивительной точностью, выдавшей в нем бывшего военного. Юнь-Юнь вынуждена была переместить тело, развернувшись боком и пропустив оружие мимо себя, чтобы оно остановило свой полет в стене у двери в гостевую комнату. «Это выступление пора прекращать», — ровным голосом, в котором можно было угадать недовольство, произнесла хозяйка, и несколько теней за ее спиной тут же метнулись в стороны, чтобы пройти вниз и уже официально явить себя гостям в качестве охранников дома наслаждений, скрутивших руки перепившему посетителю. «Теперь они знают, чему еще вы обучали наш прекрасный бутончик», — протянула госпожа Азалия и оставила хозяйку стоять на балконе в одиночестве. «Похоже, я дала вам слишком много свободы», — отозвалась та, неизвестно к кому обращаясь. «Выходит, пришло время напомнить, кто в доме хозяин». «Лисянь», — позвала в это время свою служанку и единственную подругу Юнь-Юнь. Та быстро поднялась по ступеням, игнорируя оживление в зале, и встала за спиной у дебютантки, склонив голову. «Боюсь, он появился здесь неспроста. Я предупреждала. Управляющая, правая рука госпожи Хризантемы. Убрать ее будет непросто», — негромко отозвалась Лисянь, чье платье сегодня повторяло цвет наряда дебютантки и чья прическа по сложности мало отличалась от прически Юнь-Юнь. Разве что в волосах Лисянь не было драгоценных шпилек, и прямая челка служанки отлично скрывала шрам на лбу, который даже Юнь-Юнь, знавшая девушку ближе всех, разглядела лишь недавно и совершенно случайно. «Даже учитывая ее долги?» — спокойно спросила Юнь-Юнь, направляясь к своей комнате для того, чтобы переодеться, в то время как гостей внизу начала развлекать танцовщица с веерами. Лисянь бросила напряженный взгляд на спину подруги, ощутив легкую вину за то, что ей предстояло сейчас произнести. «Полагаю, если тебе удастся доказать, что она урезает плату служанкам и почти вдвое сократила выплаты на еду для всей прислуги, в попытке прикрыть свои махинации, хозяйка выслушает тебя. В противном случае лучше даже не начинать», — покачала головой Лисянь. «У тебя еще мало авторитета». Зато обида налицо за попытку выдать замуж полгода назад. Юнь-Юнь коротко кивнула и медленно выдохнула. Когда она ухватилась за шанс стать куртизанкой, то полагала, что была готова к любым испытаниям. Однако даже подумать не могла, во что выльется ее подготовка и что будет происходить в день проверки. Если бы хозяйка не отдала Юнь-Юнь в обучение тому человеку, она бы сегодня умерла от кинжала, проткнувшего ей сердце. В сравнении с этим случаем, даже выходки госпожи Розы, затаившей обиду на саму Юнь-Юнь, выглядели не столь опасно. Хотя тоже пару раз едва не стоили дебютантке жизни. Особенно, когда та сорвалась с полотен с трехметровой высоты из-за спазма травмированной мышцы, по которой ее наставница по танцам до этого нещадно колотила деревянной палкой. Если подвести итог, благодаря всем урокам судьбы, полученным в Доме наслаждений «Алые лепестки», Юнь-Юнь из доверчивой девочки превратилась в довольно хладнокровную особу, способную скрывать все свои мысли и чувства, что порой весьма беспокоило Лисянь, следившую за состоянием подруги очень чутко. «Налить тебе воды?» — спросила она у Юнь-Юнь. Та лишь кивнула и сняла с головы тяжелую заколку. «Ты прекрасно справилась. Не думаю, что хоть кто-то в зале остался равнодушным после твоего выступления. Мне нравится танцевать». «Но заниматься с госпожой Розой я больше не хочу», — тихо призналась Юнь-Юнь и приняла чашу с водой, не заметив, как округлились глаза Лисянь. Впервые девушка призналась в чем-то так открыто, вместе с тем выразив столь категоричную точку зрения. Даже с учетом того, что Юнь-Юнь не спешила обсудить покушение на себя, пережитое только что, это было большим шагом вперед. «Если сегодня все пройдет хорошо...» «Я уверена, ты сможешь завершить свое ученичество у госпожи Розы», пытаясь скрыть радостную улыбку, ответила ей Лисянь. «Помоги переодеться», — отстраненным голосом попросила Юнь-Юнь и бросила быстрый взгляд на верхний слой ее сегодняшнего одеяния, висевший на перекладине и дожидавшийся ее. Цвета серебра на белом снеге. Красивое и изысканное сочетание. В этом платье она уже совсем скоро должна будет выйти к гостям, завершая свое испытание. И девушке даже думать не хотелось о том, с какими проблемами ей придется столкнуться в замкнутом помещении, в окружении подвыпивших мужчин. Что-то подсказывало. Госпожа Орхидея, имевшая зуб на госпожу Азалию, не позволит ученице с достоинством пройти последнюю проверку. Нет, в той гостевой комнате Юнь-Юнь будет ждать нечто намного более опасное, чем кинжал, брошенный в нее бывшим женихом. Именно поэтому она не спешила радоваться возможности избавиться от уроков госпожи Розы. Вот когда ее жизнь перестанет быть мишенью для всех врагов, тогда можно будет выдохнуть с облегчением. «Ты испугалась сегодня?» — все же решилась спросить Лисянь, запахнув наряд подруги и стянув пояс с перекладины. «Ты же знаешь, чему я обучалась последние 5 месяцев?» Тихо, но с плохо скрытой провокацией ответила ей Юнь-Юнь. И за окном ее комнаты раздался гром. Лисянь вздрогнула, бросив испуганный взгляд на яркую вспышку в небе и увидев в том плохое предзнаменование. Больше всего служанка-ученица великолепных цветков переживала о том, что доброе сердце Юнь-Юнь, не знавшее зла, предательства и обмана, очерствеет и будет готова впустить в себя тьму. Она не хотела видеть свою подругу такой. Она желала ей лучшей участи. Но не могла сказать об этом напрямую, боясь затронуть тему, запрещенную для обсуждений в Доме наслаждений «Алые лепестки». «Ты не ответила», — мягко возразила Лисянь, не желая отступать. «Одно дело обучение, другое дело, когда ты сталкиваешься с этим лицом к лицу». «Меня не убили», — негромко ответила Юнь-Юнь, обернувшись на подругу. «Так что все в порядке». «Ты слишком спокойна, это тревожит меня», — призналась Лисянь. «Иногда полезно выпустить пар и покричать на кого-нибудь». «Хочешь, чтобы я покричала на тебя за то, что управляющая пытается избавиться от меня по приказу одного из великолепных цветков?» Сухо улыбнулась Юнь-Юнь и подошла к небольшому зеркалу, стоявшему на Гуйчу. Гуйчу – один из видов старинных шкафов-комодов. Ей бы очень хотелось знать, кто именно надоумил ту женщину, госпожа Хризантема, с которой Юнь-Юнь совсем не была знакома, или госпожа Роза, которая и без того попортила ученице немало крови, или госпожа Орхидея, внешне не проявлявшая к Юнь-Юнь никакой неприязни, или же госпожа Камелия, которая и вовсе казалась союзницей госпожи Азалии и едва ли не покровительницей самой Юнь-Юнь. Сейчас враг был неведом и оттого втройне опасен. «С этой женщиной давно пора распрощаться. Мне даже жаль, что я была переведена в прислужницы куртизанок, и с тех пор не могу лично свидетельствовать против нее», в сердцах призналась Лисянь, подойдя к своей подруге и поправив пару локонов, выбившихся из ее прически во время выступления. «Я решу этот вопрос», — тихо, но твердо произнесла Юнь-Юнь. Затем опустила взгляд на свою ладонь, мирно лежавшую на Гуйчу. «Теперь у меня есть сила справиться с этим», — добавила она и сжала ладонь в кулак. «Не спеши. Ты не знаешь, на что она способна. Никто из нас не знает. Я попробую найти способ разговорить служанок. Нам нужны доказательства хищения средств. Этого будет достаточно», — неожиданно для самой себя попросила Лисянь, почувствовав, что не хочет видеть, как девушка применяет свою силу. Лисянь ощущала всем сердцем, что это может стать большой ошибкой. Было нечто противоестественное в том, что планировала сделать Юнь-Юнь, или еще не планировала, но уже допускала подобный исход событий. И погода за окном будто вторила мыслям служанки, в очередной раз прогремев громом. «Ты можешь остаться чистой», — тихонько произнесла Лисянь, опустив голову и сцепив руки в районе живота. «Разве могу я остаться чистой, зная, через что ты прошла? Через что проходят многие неопытные девушки, попавшие в сети хозяйки?» Прошептала Юнь-Юнь, встретив взгляд подруги в отражении. «Ты не говорила мне о причине появления твоего шрама, но мне теперь и не нужен ответ. Ты видела, как я уклонилась от кинжала и не выразила удивления. Ты стала служанкой лишь потому, что получила этот шрам во время обучения и не смогла стать куртизанкой. Ты тоже скрываешь свою силу, как многие здесь». Четким голосом произнесла девушка и ненадолго замолчала, не разрывая зрительного контакта. «Я знаю, что не все девушки допущены до этой тайны, но со мной ты можешь быть честна. Я знаю, что ты человек хозяйки, и я знаю, что ты ее не предашь». «Тебя я тоже не предам», — едва слышно произнесла Лисянь, потрясенная словами Юнь-Юнь. Вряд ли она сама осмелилась бы сказать нечто подобное, пребывая в неизбывной уверенности, что у всех стен в этом заведении были уши. Но Юнь-Юнь впервые разродилась такой длинной речью и не побоялась огласить то, о чем в доме наслаждения алые лепестки старались молчать. «Ты уже забирала чью-то жизнь, Лисянь?» — совсем тихо спросила Юнь-Юнь, поймав взгляд подруги в свой капкан. «Я не имею права отвечать на этот вопрос», — качнула головой та. «Тогда ты не можешь обещать мне, что не предашь меня», — отозвалась на это Юнь-Юнь, «ведь ты не способна дать мне даже один честный ответ». С этими словами ученица великолепных цветков вышла из своей комнаты и не смогла услышать тихого ответа своей верной служанки. Голова ее была занята другой мыслью. За эти 6 месяцев, пока все вокруг полагали, что Юнь-Юнь учится, чтобы стать куртизанкой, из нее делали убийцу. Идеальную убийцу, способную скрыть талант за изящным взмахом рукава. Что за задачи лягут на ее плечи после завершения дня испытаний? Сколько еще куртизанок в доме владеют тем же мастерством? И насколько хороши в методах убийства великолепные цветки, созданные хозяйкой для маскировки истинной сути дома наслаждений алые лепестки? Юнь-Юнь уже поняла, частью чего невольно стала, согласившись остаться здесь. Но девушка до сих пор не знала, захочет ли она остаться здесь, появись у нее возможность сбежать. Юнь-Юнь не желала забирать чужую жизнь, и до сих пор ей удавалось избегать этого, несмотря на недовольство мастера, которому она была отдана в обучение. Юная дебютантка чувствовала, время принимать решение приближалось. И от ее выбора будет зависеть, останется ли она прекрасным бутоном или станет ядовитым цветком с шипами, забывшим о своей сути и преданным той, которая сотворила с ним эту перемену.